Глава 4. Дождь. В четвертой непомнящей столице шел ливень, как и почти всегда с наступлением вечера. Мальчик не видел этих ненастий, но неизменно слышал одни и те же волны собственных радиостанций. Сегодня у них дождь, снова дождь. Хоть кто-нибудь помнит, когда бы у них не было вечернего дождя? С Рикой и Карой он сидел у чахлого костерка под мостом. Когда они только пришли, какие-то бродяги попытались выжить их отсюда. Но воинственный вид Кары, да и длинные ножи Рики переубедили их быстро. Место удалось отвоевать на всю ночь, и это было важно. Предстояло отдохнуть впрок и хотя бы примерно понять, что делать. Сначала расстелили карту. Ее с милой улыбкой выпросил у какого-то книжного торговца все та же Кара. Мальчик наконец увидел, что стало с миром прежде незыблемым. Жалкие остатки, которым и не нужен был такой большой лист. Глядя на него, хотелось плакать. Но это делать он зарекся, тем более теперь, когда путешествовать предстояло с двумя такими храбрыми спутницами. Но правда угнетала. Раньше 5 графств – озерное, теплое, холодное, грозовое и мудрое – стелились по материку, граничу друг с другом, исходясь в центре, в городе на холмах. 5 младших столиц еще раньше обосновались по берегам моря и обросли поселениями. Они тянулись через всю длину, перемежаясь лесами, полями, садами, виноградниками. Старый мир казался огромным. Всюду темнели большие и маленькие бусины точки. В каждой кто-то жил. Сейчас точек на карте уцелело лишь 5. И названы они были не прежними красивыми именами. Лайвас, Вайвас, Дейвас, Ширвас и Кравас. А просто цифрами. Деревни, которые мальчик и звезда встретили по пути, видимо, были настолько крохотными, что их не подписали. Быстро обрывались 5 нитей железных дорог, и совсем тонкой стала 6-я, соединявшая раньше столицы. Большая часть материка, там, где прибрежная зелень резко переходила в сухой багрянец, светлела дырой. Там тянулась длинная надпись «Пустыня мертвых городов». Мальчик коснулся пальцем места, где раньше рисовали 5-конечную звезду города на холмах, и зажмурился. Пусто. Сложив карту, трое тягостно замолчали. Дождь и делал все еще беспросветнее. «А ты видел его когда-нибудь, Зан?» — наконец решил заговорить Кара. «Материк. Ну, его душу». Он покачал головой, но, подумав, добавил. «Может быть». Он ведь мог прикинуться кем угодно, не обязательно мальчиком. Легенда молчала. Обняв себя руками за плечи, она смотрела на пламя и словно не слушала. Ей было явно неуютно в новой компании, и вливаться она не спешила. Может, вообще уже жалела, что прибилась, и готовилась исчезнуть в любой момент. «А ты случайно не знаешь, Рика?» — дернула ее Кара. «Ты вроде умная». «Не знаю». Она не шевельнулась. «Но если он хранитель материка, значит, он повсюду и нигде. Ведь он не может быть к чему-то привязан». Это предположение заставило звезду почесать макушку, но думала она недолго. «Может...» — медленно начала Кара. «Так его и искать? Повсюду и нигде? Он поймет, что мы пытаемся до него добраться, и сам к нам явится». «Если ему это надо», — резонно заметила Рика. «Что, вряд ли. Если Харрис нам не соврал», — Кара поморщилась. «Все-таки он...» Легенда немного переменила позу, сцепила руки на острых коленях. Бледное лицо не то чтобы ожесточилось, но стало еще холоднее. Наконец, посмотрев звезде в глаза, она отрезала. «Вот тут можешь не переживать. Он не соврал, ему это невыгодно». «Ты же сама сказала, что он похож на лгуна», — Кара спохватилась. «Постой, что ты имеешь в виду под выгодой?» «Он не соврал», — повторила Рика. «Я многого не знаю и не умею, белая звезда, но меня отравили ложью так, что обмануть меня нельзя. Я сама чистая ложь». Кара поежилась, особенно когда Рика, в которой растерла с лица кровь, и машинально сунула обогренные кончики пальца в рот. Выглядело и правда неважно, хотя с одним лишь шрамом уже меньше, чем во время праздника. «И все же давай еще раз про выгодно», — не отставала Кара. Она смотрела на Рику во все глаза, теперь с некоторой опаской. «Вообще там на площади вы говорили... странно. О чем-то понятном только вам, хотя вроде вы только что познакомились». «Что с того?» — Рика подняла бровь. Она как-то резко мрачно развеселилась. «Ты сама сказала, что я умная. Вроде как и ты не дура». «Да я уже сомневаюсь в этом. Растеряюсь в твоих намеках». Кара всплеснула руками и, точно сдаваясь в бою, подняла их. «Просто пойми, он, если по правде, не тот, к чьим советам стоит прислушиваться, живым существам». «Даже если больше никто советовать не спешит?» Рика улыбнулась, обнажив белые клыки. Мальчик переводил взгляд с нее на Кару. Они, конечно, не ссорились, нет, но словно общались на разных языках и о разном. Рика вздохнула, наверное, тоже поняв, что так нельзя. Когда она заговорила снова, то он стал намного мягче. «Ты тоже просто пойми, прямо сейчас он действительно хочет помочь. И он последний, чего надо бояться. Но я не знаю, что будет, если мы начнем вот так просто обсуждать его мотивы». Тут мальчик, к слову, был согласен. Харрис показался ему щепетильным, именно так. Способным простить многое, даже внезапный удар в живот и грубые вопли, но никак не болтовню о том, о чем он попросил не болтать. И при всей веселости, озорстве, любопытстве от него прежде всего веяло другим, хищностью. Можно сколько угодно дразнить его полинялым псом, но у псов есть зубы. И ими даже самый маленький разозленный пес легко выгрызет у неосторожного человека кусок плоти. А уж такой крупный. «Ты их понимаешь?» — в лоб спросила звезда. Рика не смутилась. «Я догадываюсь, потому что, как уже сказала, знаю много легенд». Кара вздохнула. Наверное, в голову пришло что-то еще. Но, судя по замешательству на лице, вопрос был скользким. Мальчик пристально на нее глянул. Она посмотрела в ответ, открыла рот, закрыла и пожала плечами, поняла. «Ладно, но если он замадит нас в ловушку, каким-нибудь там песчаным червем, виновата будешь ты». «У нас нет песчаных червей!» Мальчик и легенда выпалили это хором и уставились друг на друга. Рика, хмыкнув, уточнила. «Даже драконы вымерли, не бойся». «Ничего я не боюсь. Я их всех зарублю», — обиделась Кара, добавив правду. «Просто руки марать неохота. Но Ширкух ведь морал». Едва прозвучало имя, всколыхнувшееся было веселье исчезло. Снова повисло молчание, в котором Рика сидела и оцепенела. Кара подкидывала в огонь кусочки сухого мха, а мальчик колебался. «Спросить?» Перед глазами он все еще видел чучело на кресте, вспоминал людские крики. Разве могут столько несчастных ошибаться насчет причины своих несчастий? Или... «Рика!» — решившись, все же окликнул он. «А какова, по-твоему, правда о чародеях Ширкухе и бедах этих земель? Что ты знаешь?» Легенда вздрогнула, наверное, заметила его напряженный тон. Но заговорила она ровно, без тени сомнений и почти нежно. «Он был великим героем. Я храню каждый его подвиг, и также я знаю, что звездный чародей солгал пятиграфам». Глаза ее блеснули. Ширкух никогда не рвался к власти. Он не любил расточать поклоны попусту, но его место его устраивало. «А кто такой этот звездный чародей?» — полюбопытствовала Кара, теребя волосы. «Вообще не припомню особо этого типа. Пятнистый такой затворник, что ли?» «Да, ученый, от которого мы, в общем-то, о вас и знаем», — отозвался мальчик. «Ну, что вы, в принципе, существуете? Он и его предки предсказывали по вашим траекториям будущее, чертили карты и записывали все, что им удавалось о вас понять. Если бы вы решили вдруг напасть на нас, чего некоторые ждали, он сразился бы с вами. Звездные чародеи всегда копили магию на такой случай, но никогда ее не использовали». «Потому что мы не нападаем на живых и даже не подпускаем к вам черных», — гордо заявила Кара и повернулась к легенде. «А почему этот чародей солгал? Даже судя по тому, что рассказал Харрес, они вроде бы дружили». Но тут Рика лишь печально опустила голову. «Мне неизвестно. Может, это часть другой истории, которая умерла или не умеет говорить. Во всяком случае, мне она не встречалась. Или она так глубоко, что я забыла, когда случилось это». Пальцы провели по шрамам. Наконец, они перестали кровоточить. «Так или иначе», — голубые глаза стали опять злыми. «Ширкух никому не причинил бы вреда. Он принял казнь, потому что правда винил себя в гибели долины и ее жителей. Обычно он ощущал беду заранее. В тот день нет». Мальчик и звезда кивнули. Опять воцарилось молчание. Кара, кажется, боролась с желанием потрепать Рику по макушке в утешении, но боялась, что руку откусят. А сам он думал и никак не мог понять, готов ли хотя бы попытаться поверить новый знакомый. Звездный чародей, последний. В городе на холмах он бывал не больше дюжины раз, и мальчик редко проявлял к нему интерес. Худой, высокий юноша с длинными пшеничными волосами, в смешных очках, делающих глаза больше. Пятнистый, да, вечно таскал с собой карты, ронял их в лужи. Ребятня бегала следом, дергая полы длинного плаща. Что еще? Ширкух часто вышагивал рядом. Высокий, рыжий, в золоченой кольчуге под бежево-коричневым плащом, в островерхой широкополой шляпе. Вдвоем они были как серебряная монетка и золотая киера, прямоугольный разменный брусок самого высокого достоинства. Но они ладили. Отлично ладили, звонко смеялись, летали вдвоем, рассуждали о ерунде за бутылкой вина. Да, они были друзьями чуть ли не с детства. Так почему же? «Надо бы поспать, Зан, да?» — вырвали его из размышлений. Звезда уже давно начала светиться. Теперь, когда она зевнула, свет резанул особенно остро. Одеял не было, все, чем располагали апартаменты под мостом, несколько трухлявых бревен, грязная дерюга и костерок. Правда, здесь же росли высокая густая трава и камыши. Во все это Кара, ворочая, принялась закапываться. Быстро выдирала огромные пучки и бросала вокруг себя, пыталась приглушить свое сияние. Получалось неважно. Впрочем... «Я так засну, не волнуйся», — сказал мальчик. Он не признался, что помимо озноба чувствует зверский голод. Вечером они довольствовались несколькими яблоками и кусками хлеба, которые Кара ухватила со стола на площади. В сравнении с этим птицы накануне были пиршеством. Но звезда, кажется, устала. Ей едва ли хотелось добывать еду. С бурчанием в животе приходилось смириться. «А ты, Рика?» — спросила Кара. «Я тебе не помешаю?» «Мне тоже все равно», — отозвалась та. Она даже не выглядела сонной. «Как знаешь». Звезда свернулась клубочком в своем косом подобии стога. Из него теперь торчали только пятки и кусок светящейся макушки. «Я и вам накидала». Одна нога дернулась, указав на утрамбованную, пусть и сыроватую траву. «Спасибо». Хором отозвались они и остались сидеть. Кара быстро начала посапывать. Дождь все так же шелестел и стучал. Рика сидела в прежней позе, поджав колени и рассматривая пламя своими странными яркими глазищами. Злыми глазищами. Да, мальчик успел укрепиться в этом впечатлении. Неприятная особа. «Я видела, как ты улыбался, когда его чучело сжигали». Он вздрогнул и поднял взгляд. Вид Рики не сулил ничего хорошего. Она явно готовилась к ссоре. Не дожидаясь ответа, жестко продолжила. «Ты встретишь немало лжи, пока мы будем путешествовать город. Если будешь улыбаться и дальше, я...» «К чему? К чему она прицепилась? К улыбке?» Он раздраженно бросил в огонь ветку. «У тебя есть доказательства, что он честен?» Рика опять указала на свои шрамы. «Я все уже тебе сказала. Непонятно? А может быть, ты уродлива, потому что он был чудовищем?» Он пожалел о словах сразу. Легенда отшатнулась, будто получив затрещину. Он даже ждал, что она кинется, прыгнет прямо через огонь и вцепится ему в глотку, как кошка. Но она осталась сидеть и только опять обхватила свои плечи, вытянула ноги и вздохнула. В этой печали она оказалась старше, и это тоже раздражало. «А он казался тебе чудовищем, когда ты видел его, Зан? Часто казался?» Он припомнил, лучше бы и не припоминал. Ширкух всегда улыбался. Ширкух залихватски снимал шляпу, если мимо проходила женщина, даже старушка. У Ширкуха были звонкие шпоры. Он, как говорили, щадил врагов. Он редко убивал, только людей или существ, которых не усмирить иначе. Близкий друг у него был один, Сэнкти. Но не близких, любящих его, ему доверяющих, много в одном только городе на холмах. Добрый детектив Лакер, все цветочницы с Фиалковой улицы, бурмистр с Котрой, трое из пяти графов, те, которые не были толстыми и лысыми и не завидовали его удали, тоже относились к Ширкуху хорошо. Он... Мальчик молчал. Легенда все так же цепко смотрела на него. «Тебе больно. Я понимаю. Когда больно, нужно кого-то обвинить. Но ты вряд ли понимаешь», — негромко перебил он. «Ты мучаешься из-за одного человека. Я чувствую, как в песке задыхается каждый из десятков тысяч». «Мы никогда не узнаем, чья боль сильнее», — ровно возразила Рика. «Мне кажется, для этого достаточно уметь считать». Легенда отвернулась и посмотрела в пустоту. Ноздри ее раздулись, как у быка. «Мне плевать, что ты считаешь, Корот. И ты вряд ли поймешь, что чувствует легенда, когда ее герой сотни лет покрывают грязью. Он один, их много, и каждый ранит». Он промолчал. Трудно было представить подобное. И, откровенно говоря, не хотелось. Но так или иначе, он все больше жалел о появлении этой девчонки и ее правды. Вдвоем с Карой все было бы на порядок проще. Рика явно не собиралась ни с кем считаться. Учитывая, что ее просто пригласили, она уже возомнила себя главной. «Мы вряд ли договоримся, пока ты не поумнеешь и не начнешь смотреть шире, правильно?» — подтверждая эту догадку, спросила она. «Поумней сама!» — процедил сквозь зубы мальчик. «Если ты говоришь правду, тебе не должно быть дела до того, что я думаю». Будто придя к каким-то выводам, Рика опять посмотрела на него, недобро, но он выдержал. Угол ее рта дрогнул в ухмылке. «Я поняла. Мы просто идем вместе. Я не трогаю тебя, ты меня. По рукам?» «По рукам». Это его устраивало более чем. «Тогда ложись спать, Город». «Нет, не ляжет. Не ляжет, пока она не уснет. Ему будет неприятно даже просто думать, что она на него смотрит». Рика будто догадалась. Ухмылка стала шире и гаже. «Боишься, что придушу? Не надейся. Я не трогаю дураков. Говорят, это заразно». «Я...» Даже для нее это было чересчур. Но пока он хватал ртом воздух и подбирал ответ, она встала и пошла к наваленным грудам травы и камыша. «А я ложусь. Пока». Она отвернулась и приняла почти такую же позу, как звезда. Мальчик видел только ее затылок и сутуленную спину. Рика не стала зарываться, но сгребла немного растительности под голову. Вскоре она замерла. Было почти не слышно, как она дышит. Дышала ли вообще? В тот же вечер четвертый приходил к ним. Вынырнув из-под дождя и зайдя под мост, он долго стоял у еле горящего костра. С наступлением темноты он, в отличие от белой женщины, не засветился. Лишь в глубине глаза ярче заискрилось наглое золото. Пламя тянулось к полам его одежды, но отдергивалось, едва притронувшись. Четвертый смотрел на рыжего мальчика, на изувеченную девушку и на светящуюся под стогом травы звезду. На его сжатых губах блуждала улыбка. Я не видел у него такой раньше. Присмотревшись, я понял, что он все же светится. Совсем немного, возле груди. «Не будь таким упрямым». Эту дерзость он обратил ко мне. Но я могу только усмехнуться, глядя в компас. Ведь тогда, когда слова были сказаны, Я их не услышал.